а ее полоумный отпрыск расколотил самый большой из них. Офицер засмеялся, заметив, что ей не стоит отчаиваться, поскольку она будет не она, если вдвойне не воздаст себя за убыток в ходе кампании. Затем Анна слышала, как маркитанка расспрашивает офицера, когда же войско наконец двинется в путь. А когда тот удалился, снова взялась чехвостить мальчишку. И тогда Анна решилась. Убедившись, что маркитанка своя среди войска йорков, и никто ничего не заподозрит, если она выйдет из Лондона в ее повозке, Анна громко окликнула ее. Та, уже взявшая было своих мулов под усы, хмуро взглянула на Анну через плечо. У нее было грубое, словно вырубленное топором, лицо с усиками над верхней губой и бегающими глазами. «Не возьмешь ли меня в свой возок? Мне надо домой, за город». Маркитанка взглядом ощупала Анну с ног до головы, словно лошадь при покупке. Отметив ее забрызганное грязью платье, добротную суконную накидку, выбивающиеся из-под капюшона пряди волос и привлекательное лицо. «Как договоримся?» — хитро подмигнула она. «Ты, однако, милашка, и мы кое-что могли бы с тобой предпринять. Я бы кормила тебя и давала тебе одежду, но плату за первого мужика ты отдашь мне, а потом станешь отдавать и за каждого пятого. Клиентов я найду тебе сама и буду следить, чтобы тебя не били. Соглашайся, это хорошая сделка. Мои красотки Кейм и Сью не жалеют, что связались со мной. Верно, девочки? И так уж вам и плохо живется у красной Бесс». Она засмеялась, но девочки угрюмо молчали, разглядывая новенькую. Анна тоже не могла вымолвить ни слова. После всех бед и унижений, что обрушились на нее в последнее время, ей предлагали стать солдатской шлюхой. Анне нестерпимо захотелось броситься на эту гнусную тварь и разодрать ей в кровь лицо. Но она заставила себя сдержаться. Ей необходимо во что бы то ни стало выбраться из города. «Ты не так меня поняла», — стараясь сдержать дрожь, сказала Анна. «Мне просто нужно добраться до Сент-Олбанса, а из-за войск всех задерживают. Я могу заплатить тебе, если ты мне поможешь». На лице маркитанки выразилось разочарование. «У меня не крестьянская телега, дорогуша. Я сама могу заплатить, кому пожелаю». Она тяжело взгромоздилась на козлы, закуталась в широкий плащ и, снова взглянув на Анну, небрежно бросила. «Ты ведь совсем одна девочка, но, судя по всему, не вчера родилась. Иначе ты бы не шлялась среди солдат под дождем. Без покровителя пропадешь. То, что я тебе предложила, не самое худшее. Рано или поздно такие, как ты, становятся на этот путь». Она выжидательно смотрела на Анну, но та стояла словно в трансе. Тогда, пожав плечами, толстуха стегнула мулов. Повозка тронулась, завизжали колеса. Анна стояла под дождем, глядя ей вслед. Она видела, как старшая из шлюх скорчила гримасу и показала ей язык, а младшая отвернулась и занялась своей куклой. «А ведь их никто не тронет», — с горечью подумала Анна. «И я могла бы с ними выбраться из сити. Пусть только возьмут меня за городские ворота, и я от них тотчас отделаюсь». Подавив отвращение, что внушала ей красная Бесс, она бросилась бегом за повозкой маркитанки. Нагнав ее, Анна на ходу прыгнула на козлы. «Я согласна!»